Саша Черный. В пространство. В литературном преискуранте я занесен на скорбный лист. Нельзя, мол, отказать в таланте, но безнадежный пессимист. Ярлык пришит, как для дантиста все рты полны гнилых зубов, так для поэта-пессимиста земля — коллекция гробов. Конечно, это свойство взоров. Уже ли мир так впал в разврат, что нет натуры для узоров оптимистических кантат? Вот редкий подвиг героизма, вот редкий умный господин. Здесь брак, исполненный лиризма, там мирный праздник именин. Но почему-то темы эти у всех сатириков в тени, и все сатирики на свете лишь ловят минусы одни. Вновь с безнадежным пессимизмом я задаю себе вопрос: они ль страдали дальтонизмом, иль мир бурьяном зла зарос? Ужель из дикого желания лежать ничком и землю грызть я исказил все очертания, лишь в краску тьмы макая кисть? Я в мир, как все, явился голый и шел за радостью, как все. Кто спеленал мой дух веселый? Я сам или ведьма в колесе? О, Мефистофель! Как обидно, что нет статистики такой, чтоб даже толстым стало видно, как много рухляди людской. Тогда, объяв века страдания, не говорили бы порой, что пессимизм как заиканье или как душевный геморрой.